Голограмма Каранахар на некоторое время молчала, после чего он медленно произнес: «Иными словами, вы отправили меня для проверки информации, опираясь на свои умозаключения, основанные на данных разведки. В том числе, согласился я, мне нет необходимости рисковать своими агентами, учитывая нежелание диктата сотрудничать с Доминионом и отправлять их на Кареллию для того, чтобы получить то, что могли бы доставить мне вы, имея устойчивую мотивацию. Поэтому, если вы уверены в том, что то, что произошло, является результатом моего вмешательства, то вынужден вас разочаровать. Указание на несотрудничество диктата с Доминионом – как раз та вишенка на торте, которая необходима для того, чтобы добавить еще больше сомнений в его гипотезы относительно моей причастности». Мара Джейд, притворяясь республиканской наемницей, сообщила Харну, что диктат разрешил ей работу на Кареллии в обмен на компромат. Также она предприняла меры к тому, чтобы внедрить в голову карелианца мысль, будто корветы и фрегаты из карелианского сектора не похищают клоны на Илзаферье, а эти корабли передаются Доминиону по некоторому тайному соглашению между руководством государств. Прямое отрицание этого факта, исходящее из того, что я подчеркиваю отсутствие договоренности с диктатом, должно еще больше заставить Харна сомневаться в его внутреннем убеждении относительно реальности моей причастности к случившемуся. Перевести все стрелки на новую республику и диктат – идеальный способ создать для обеих фракций противника. «И думаете, будто я отдам вам информацию», – медленно произнес Хорн, в свою очередь провоцируя меня на откровенность. «От вас уже нечего ожидать», – заявил я. «Вы сами сказали, что оранжерея вашего деда была уничтожена. Учитывая его тягу к садоводству, уверен, что джедайские данные, а также компромат, если они и имелись, уничтожены. Вам нечего мне предложить, и ни на что обменять своих товарищей и родственников». «Ошибаетесь», — заявил Хорн, — «у меня есть данные». «Вот даже как», — удивился я, — «тут даже играть удивление не пришлось. Либо Хорн обманывает меня, либо у его дедушки имелся дополнительный тайник. Ставлю на второе. Помнится, в книге «Я, джедай Хорн» нашел вещи своего настоящего дела, Нехалкиона, спрятанные Ростиком Харном под навозной кучей. Но там не было никакой информации о джедаях или компромата. Возможно, что свое влияние на галактику заставило старого Харна сделать еще одну копию своих архивов и спрятать ее там, или же Хорн-младший пытается меня обдурить. «Да», — мужчина поднял руку, продемонстрировав мне информационные чипы, стилизованные под энергетические ячейки. «Мой дед подстраховался, создав копии своих данных. Если они вам нужны, значит, пора встретиться. Как-то не сильно он переживает о своей родне и близких, находящихся в моем плену. Что-то ловушкой очень сильно попахивает. Думаю, вы уже успели просмотреть эти данные», — заявил я. «Потому, не обессудьте, но я хочу знать, о чем мы говорим». «Это информация о джедайских техниках обучения», — заявил Хорн. «То, что вы просили меня найти. Подобные данные у меня уже имеются, и их расшифровкой уже занимаются профильные специалисты. Компроматы вашего деда, думаю, также у вас имеются», — предположил я. «Нельзя дать ему понять, что в моих планах ограничиться лишь малым, иначе это приведет к преждевременным вопросам относительно того, кто на самом деле атаковал поместье его деда. Хорн мне нужен как альтернативный противник Новой Республики и Ордена Джедаев. Мы договаривались о джедайских знаниях», — отрезал Хорн. «Вы получаете их, а я получаю назад своих близких». «Да, договор именно такой», — согласился я. «Был. Что вы хотите сказать?» — напрягся Карен. «Только то, что вы только что разожгли мой интерес к компромату вашего деда», — заявил я, продолжая отыгрывать роль. «Думаю, вы доставите на место встречи в том числе и компромат вашего деда, и тогда обмен состоится. Или же я пошлю к Хатту нашу сделку и все оставлю при себе», — предложил альтернативу Хорн. «В таком случае ничто не мешает мне отправить ваших родственников и близких подышать вакуумом», — произнес я. «Да мне пле», — Хорн осекся, — «и эта оговорка сказала мне многое. Практически все, что я хотел узнать, заключено в этой недосказанности. Кареллианский индивидуализм, потеря близкого человека, искусно сплетенные вокруг него интриги – все это дало свои плоды. Карен Хорн начал трансформацию из героя Альянса Повстанцев, Новой Республики, любящего семьянина, в эгоистичного человека, разрушившего свои связи с прошлым. Ставка сыграла. Назначьте время и место», – быстро добавил он. Миракс, Бустер, Елла, Ветш и Скайуокер должны быть там, и произойдет это в кратчайшие сроки. Безусловно, они там будут, согласился я, но не переоценивайте значимость себя и этих данных в моих планах. Мне ничего не стоит отправить по вашу душу нескольких охотников за головами и добыть информацию другим способом. Передача произойдет сразу же, как только Доминион уладит несколько щепетильных вопросов с Новой Республикой. Кстати о ней, неожиданно осклабился Хорн. Вы ведь захватили Лусанкию, не так ли? Мы уже обговаривали это, напомнил я. Не думайте, что если попросите у меня звездный суперразрушитель, то я соглашусь. Мне не нужна эта летающая развалина, огрызнулся Хорн. Генерал Мадина командовал операцией на этом корабле. Он нужен мне вместе с остальными пленниками. Я знаю, что вы бы не убили столь важного заложника и уж тем более не обменяли его. Раз вы говорите о Слуисване, то значит у вас в распоряжении имперские корабли, которые там находились. Республике ни на что обменять этого человека. Позвольте тогда полюбопытствовать, что вы готовы предложить в обмен на столь ценного заложника, заинтересовался я. Кажется, этот парень в самом деле задумал кое-что очень и очень недоброе в отношении своих бывших союзников. Союз Карелианского сектора с Доминионом после того, как я уберу от власти тех, кто ведет мою родину к кризису и прозябанию, довольно четко ответил Каранхорн. И это совсем не то, что я хотел бы от него услышать. По крайней мере, в данный момент, амбиции – это хорошо, идиотизм – плохо. Считать собеседника идиотом – преступно. Похоже, пора преподать еще одному карелианцу урок. Чувствую себя учителем начальных классов. Что ж, произнес я, посмотрев сквозь центральный иллюминатор на звездолеты регулярного флота Доминиона, затем, на немногочисленных разумных, находящихся поблизости. Интригующие предложения. Детали мы обсудим при встрече. Когда Гиллок приблизился к гранд-адмиралу, тот задумчиво смотрел на побитый, но явно вышедший победителем из тяжелейшего за последние годы сражения, регулярный флот Доминиона. Казалось, что он настолько окунулся в свои мысли, что упускал из виду ключевой момент. Да, звездолеты Новой Республики продолжают взрываться. Да, четвертый флот прекратил свое существование как вооруженное формирование, способное действовать хоть немного самостоятельно и выполнять задачи, в которых необходимо участие линейных кораблей. Но дело еще не завершено. Внезапно гранд-адмирал поднял голову. «Вы уже отдали приказ об отзыве пилотов на корабли и работе спасательных партий?» – негромко спросил он. «Так точно, сэр». Пиллион все еще ждал, когда гранд-адмирал возьмет из его рук деку с оперативными данными. Траун кивнул. «Командуйте перегруппировку наших сил и последующее отступление». «Отступление, сэр?» – осторожно переспросил Пиллион. Он чувствовал себя полным дураком и ожидал несколько иного приказа. Как минимум, приказа соединением звездных разрушителей добить остатки флота Гарма Бела Иблиса. Даже республиканцы, и те переглядывались между собой, не понимая, к чему это было сказано. Траун с легкой улыбкой посмотрел на вице-адмирала. «Вы же не думаете, что мы погонимся за звездолетами Бела Иблиса?» — поинтересовался он. «Вообще-то об этом и думал, сэр», — не стал скрывать очевидное Гиллот. «Мы можем прямо сейчас уничтожить их». «Не стоит, вице-адмирал», — добавил Траун, бросив взгляд в сторону карелианской парочки, подозрительно переглядывающихся друг с другом, очевидно обмениваясь реакцией на то, что они увидели и услышали в обществе гранд-адмирала в последнее время. «Все поставленные задачи текущей операции выполнены. Мы получили все, что хотели. В том числе, уничтожили вражеский флот, захватили у Новой Республики огромное количество боевых кораблей, разрушили оборону Слуисвана, унизили героев Новой Республики, фактически сделав их палачами для собственных военных. Задачи выполнены. Незачем тратить время на то, чтобы превращать хороший исход сражения в превосходный. Позвольте нашим врагам упиться горем, пережить отчаяние и панику. Кроме того, Белый Близ, адмирал Дупликс и генерал Соло доказали, что они способны противостоять противнику не только благодаря своей хваленой удаче, но и тактическим мышлениям. Те, кто пережили эту операцию, станут для Новой Республики подходящими кадрами для сражения с армадами Палпатина. Добивать мы их не будем. Тем более, что вскоре сюда прибудут силы подкрепления, вызванные Соло и Белым Иблисом. Нам нет необходимости дожидаться их. Пусть насладятся картиной поражения и зададут вопросы тем, кому их следует задать. Пиллион изобразил протест, чувствуя, Как пенящаяся от боевого куража и жгучего адреналина кровь требует завершить кровопролитие эффектным истреблением остатков противника, но в глубине души признался себе, что Траун сказал правду. «Разрушили оборону с Луисвана», — переспросил Люк Скайуокер. «Но вы ведь выбили всего несколько орбитальных защитных станций». Улыбка гранд-адмирала не исчезла, но стала обжигающе ледяной, когда он, заботливо подняв на руки Исаламири, передал ее в руки Гиладу, а сам повернул кресло так, чтобы оказаться лицом к джедаю, оставив между собой и Пиллионом спинку кресла. «Каждый фокус состоит из трех частей, джедай Скайуокера», — тихо и очень отчетливо сказал Траун. «Атака на Сулуст не просто лишила вас легких сил, которые могли бы высвободить корабли со многих секторов, но и подогрела недовольство сулустианцев политикой новой республики, продемонстрировав всей галактике, что никто, оказывающий помощь Карусанту, не защищен. Атака на Слуисван не просто уничтожила секторальный флот, а вместе с ним еще и звездные крейсера 4-го флота, но и позволила изъять Доминиону сотни кораблей и строительно-ремонтные мощности для укрепления собственной безопасности. Хан Соло, Леа Органа Соло, Лэнда Калриссиан и, скорее всего, даже генерал Гарм Белый Блис уже не смогут отмыться от ярлыка палачей, потому как вскоре в Галанит будет выложена запись сражения, а также данные систем коммуникаций с тысячелетнего сокола, которые покажут, что несмотря на подозрения в ловушке, ваши родственники и друзья сознательно рискнули жизнями своих сограждан и военных, что привело к их массовой гибели. «Но вы ведь тоже потеряли своих бойцов и корабли», — заявил Ветшантиллес. «Дредноуты я заменю мстителями, легкие силы компенсирую захваченными у Сулуста, а приобретенные звездные разрушители и прочие корабли так и вовсе на порядке увеличат численность регулярного флота Доминиона, но не вернет тех, кого вы послали в бой на плазменных бурах», — заявил Скайуокер. «Потерю нескольких сотен боевых дроидов я как-нибудь переживу», — заявил Траун. Глядя на заморгавшего джедая, Гилот не удержался и с усмешкой на губах погладил по голове Исаламири. «Вы же не думаете, что планируя диверсионные атаки на техники, которая знакома Лэнда Калриссиану, я бы послал туда разумных», — уточнил Траун. «Нет, на копалках были исключительно боевые дроиды. Мы не потеряли ни одного человека в этом побоище. А с учетом приобретенного, жертвы погибших в сражении не превышают и десятой доли того количества военнослужащих, которых ваши родственники убили одной трансляцией сигнала. Я уже не говорю про экипажи пятизвездных разрушителей, которые протаранили брандеры. Они также на счету ваших родственников. Честно говоря, джедай Скайуокер, я сомневаюсь, что ваш отец за всю свою жизнь уничтожил столько разумных собственными руками, сколько в одночасье распылила ваша сестра и ее муж». Лицо джедая помрачнело. «Ну и последнее», — заявил Траун. «Пока все внимание новой республики было приковано к кораблям и верфям, наши бомбардировщики уничтожили все военные и защитные объекты на поверхности Слуисвана, а отдельная группа разрушителей методично выбила и взяла под свой контроль орбитальные защитные станции на оборотной стороне планеты. Сейчас они все уже оборудованы гипердвигателями и отправились в Доминион, и ничто не в состоянии их остановить, как и захваченные корабли. Потому как стараниями генерала Бела и Блиса ближайшие вооруженные корабли ближайших секторальных флотов спешат сюда, они организовывают засады на маршрутах. Помнится, ваша сестра не раз говорила о том, что сулустианцы и слуисси опасаются, что они станут жертвами атаки Доминиона, и вот они ими стали, потому как выполняли военные заказы Карусанта. Уверен, что через несколько дней, максимум, неделю, слуисси заявит о своем выходе из состава новой республики, дабы не навлекать на себя гнев Доминиона. Без действующих систем защиты они ни за что не отразят сколько-нибудь существенную осаду. А терять независимость Слуисси явно более не хотят. Сражение при Слуисване, атака на Сулуст, это гвозди в крышу гроба, внутри которого в конвульсиях бьется новая республика. Еще несколько ударов, и ваше квазидемократическое государство развалится на куски, которые перегрызутся между собой. А Доминион подберет все то, что останется в итоге. С моей стороны даже не потребуется большого вмешательства, вы все сделаете сами. Нужно лишь только подтолкнуть конкретные системы, свести друг с другом счеты и... Пора! Раздался крик буквально над самым ухом. Очень знакомый голос, надо сказать. У Пиллиона были дурные предчувствия, и капитан очень боялся, что они вот-вот оправдаются. Краем глаза Гилот заметил, как в движение пришли гвардейцы, вступив в противостояние с Йеллой Виссери. Вице-адмирал несколько опешил от того, что Исаламири пропала из его руку, взмыв куда-то в воздух и описав дугу, с характерным хрустом и отвратительнейшим звуком влажного шлепка о твердый предмет. Череп, удерживаемый за хвост Виджим Антиллесом Юсаламири, разлетелся о палубный настил. «Люк, давай!» – заорал Антиллес, бросаясь на Гиллода. В голове снова вспыхнули воспоминания о курсе рукопашного боя, который он изучал во время обучения и прочно позабыл практически сразу же после окончания военной академии. Но, тут стоило бы поблагодарить серокожего уродца за то, что освежил его навыки. Гиллод довольно легко отбил удар, нацеленный ему в солнечное сплетение, после чего уже сам совершил выпад раскрытой ладонью в лицо молодого генерала Новой Республики. Антиллес увернулся, одновременно с этим произведя подсечку Гилладу, отчего тот упал на палубу центрального помоста. Затылок разразился болью, а перед глазами промелькнуло сражение в боевой рубке. Невесть как, но Скайуэкер завладел своим световым мечом, и довольно легко, можно даже сказать проворно, расправлялся с гвардейцами. Двоим он уже отрубил голову, довольно точно отделив ее от туловища, даже не задев покрытые картозисом доспехи. Елла Виссири завладела бластерами обоих убитых и перекинула один из них Антиллесу. «Не рыпайся, дядя!» Пахнущий тибанной ствол табельного оружия гвардейца ткнулся прямиком под глаз Пеллиона. «Дернешься, размажу твои имперские мозги по всей палубе!» Ревела боевая тревога, поднятая кем-то из вахтенных. Воздух наполнился выстрелами. Вот только Скайуэкер, словно монолит, стоял на пути выстрелов, отражая каждый из них. Его изумрудный клинок полыхал, крутился и шипел, когда в него приходились попадания бластерных выстрелов. И каждый раз они отражались назад, причиняя ранения специалистам. Антиллес грубо сгреб Гиллода за китель, поставив перед собой в качестве живого щита. Насколько Пеллион успел заметить, Виссири, которая потеряла руку из-за какого-то гвардейца с вибромечом и который смог нанести чудовищную рану в животе, держала под прицелом голову гранд-адмирала. В мыслях промелькнуло: да как так-то? Триумф, омраченный столь досадным поражением. Все в лучших традициях империи, будь она неладна, обгадились под самый конец. И гвардейцы эти ни хатта не стоят против джедая. Скайуэкер перебил их всех, даже не получив ранения, в то время как вся вахта уже не боеспособна и залегла за пультами как за укрытиями. Один лишь гранд-адмирал сидел себе в командирском кресле, взирая на бардак, который произошел на мостике его флагмана с таким видом, будто видит подобное каждый день, и ему теперь нечему удивляться. «Прекратить стрельбу», — распорядился гранд-адмирал. Его голос не изменился ни на один тон, он сохранял самообладание даже в такой ситуации. Вахтенные, не сводя глаз с застывших на центральном помосте фигур, отвели в сторону бластеры, кто еще мог их держать. Ублюдок-джедай, отражая выстрелы, словно специально метил или в оружие, или в руки, его держащие. «Прикажите вашему экипажу сдаться, гранд-адмирал», часто дыша произнес Скайуэкер. Со стороны трауна донесся смешок, а вот Гилладу, в чью спину упирался табельный бластер, было как-то не до смеха. Да и чего командующий веселится-то, учитывая, что надетый на нем бронежилет спасает лишь тело, но не затылок, в который метится Виссири. «Я сказал что-то смешное», — повысил голос Скайуэкер. «Вы проиграли, Траун. Ваша ящерица, блокирующая силу, мертва. Вы, под дулом бластера. Ваш вице-адмирал, тоже. Мы контролируем мостик. Вы даже собственную половую зрелость не контролируете, Скайуэкер. Куда уж вам до мостика моего флагмана», — заявил Траун. «Это было грубо», — прошипела Виссири, с остервенением вдавливая свой бластер в голову гранд-адмирала. «Вам лучше бы извиниться перед ним». «Как скажете», — равнодушно произнес гранд-адмирал. «Джедай Скайуэкер, извините меня. Мне в самом деле жаль, что первая поцелованная вами девушка была вашей же сестрой». Пеллион, не сдержавшись, хрюкнул со смеху. Кто-то из вахтенных рассмеялся в голос. «Это не захват разрушителя, а какой-то цирк», — услышал Гиллод голос Виджа Антиллеса. «Вы ошибаетесь, генерал», — заверил его Траун все тем же спокойным голосом. «Цирк я из этого разрушителя давно уже переселил, а вот три клоуна с республиканским мировоззрением остались. Прекратите», — потребовал Скайуэкер. «Мы достаточно терпели ваши выходки. Отдайте приказ сложить оружие и направить все свои корабли к Карусанту, где вы разоружитесь». «Этому не бывать», — заявил Траун. Скайуэкер явно растерялся. «Но, мы же захватили вас», — жалко промямлил джедай. «Вы больше не можете блокировать мою силу. Думаете, у меня всего одна такая ящерка?» — уточнил Траун. «Право, даже вы, Скайуэкер, не можете забыть, что вас сопровождали несколько гвардейцев с такими зверушками. Пока вы здесь упражнялись в фехтовании и убийстве ни в чем не повинной ящерицы, мои гвардейцы уже взяли новых в других местах корабля и вот-вот прибудут на мостик, после чего ваши способности подавят, а вас и ваших друзей разорвут на республиканский флаг, не говоря уже о том, что на борту Химеры еще остались несколько сотен штурмовиков, которые наделают в вас дыр сразу же, как только вы окажетесь за порогом рубки, а меня даже не заденет. Думаю, он повернул голову, посмотрев на корабельный хронометр, произойдет это минут через 5, так что я еще успею к ужину. Скайуокер начал кусать губы, после чего скомандовал: «Прикажите вахте покинуть мостик». Вахтенные, получив согласие от гранд-адмирала, нехотя и настороженно направились к выходу, в то время как сам Скайуокер, оторвав от своего одеяния лоскуты, принялся перетягивать обрубок руки Вессири и перевязывать ее рану на ноге, укрывшись за спинкой кресла верховного главнокомандующего вооруженных сил Доминиона. «Хоть одна дельная мысль», — заявил Траун, отдав соответствующее распоряжение. «Этот остается», — произнес Ветш, когда Пеллион сделал шаг вперед, машинально подчинившись приказу Трауна. Он дернул Гиллода назад за мундир, но вице-адмирал успел сделать то, что хотел. Он отдал приказ жестом. Вахтенный начальник его понял с полуслова, и перед тем, как удалиться с мостика, ввел нужную команду на контрольной панели. И вот бронедвери закрылись за спинами тех, кто не горел желанием отсюда уходить, оставив Пеллиона бороться с мыслью о том, что все происходящее – часть чьего-то дьявольского плана. Гранд-адмирал же в свою очередь одарил самого молодого генерала Новой Республики обжигающим взглядом. «Вам же хуже», – предупредил он. Вессири простонала. Гиллод скосил взгляд и увидел, что та буквально истекает кровью. Даже лицо побледнело. «Примерно через минуту ваша выносливая карелианская подружка истечет кровью и упадет в обморок, что развяжет руки уже мне», — продолжал Траун. «Как только ее бластер окажется в моих руках, я прострелю голову генералу Антиллесу раньше, чем он успеет моргнуть. Я выстрелю быстрее», — заверил республиканский генерал. «Да, только вы пилот, а пилоты обладают психологией стрелять наверняка», — продолжал рассуждать Траун. «Как таковых навыков стрелкового боя у вас нет, так что выстрелите вы мне в корпус. Под кителем одет бронежилет, так что в худшем случае меня ждет ожог. А вот я не промахнусь. Я вам не какой-то имперский военачальник, забывший с какого конца из бластера стрелять. Осталось 40 секунд, после чего у вас между глаз появится лишнее отверстие. Люк, что будем делать?» — быстро спросил Антиллес. «Настолько далеко я не заглядывал», — растерянно произнес джедай. «Уверен, что они скоро начнут штурм. Этой банте понятно», — процедил Антиллес. «Как будем выбираться?» — «Угоним Химеру», — заявил джедай. Гиллод довольно хмыкнул. «Чего смеешься, папаша?» — ткнул его бластером Антиллес. Вице-адмирал старается не засмеяться в голос с того, что по его приказу жестом вахтенный начальник перевел управление с мостика на запасной командный пункт, — объяснил Траун. «Все, что вы можете сделать с оборудованием в боевой рубке, — подержаться за рукоятки и тумблеры. Но это не изменит курс Химеры и не отсрочит штурм мостика. Если они атакуют, вы будете убиты», — предупредил Скайуокер. «Вот даже как», — уточнил Траун. «Зарубите меня, безоружного противника, который находится целиком и полностью в вашей власти, не способный оказать сопротивление. Ох, как это похоже на вашего отца. Помнится, освобождая тогда еще верховного канцлера Палпатина из рук лидера сепаратистов, графа Дуку, он отрубил последнему обе руки, а затем казнил через обезглавливание. Какое достойное действо для хранителя мира и справедливости. Люк, он заговаривает нам зубы», — крикнул Антиллес. «Елла слабеет». Вессири в самом деле уже едва стояла на ногах. Скайуокер отвлекся на звук шипения со стороны бронедвери. Команда захвата выжигала магнитный замок. Гиллод встретился взглядом с Трауном в тот момент, когда Вессири начала заваливаться в сторону. Оба офицера пришли в движение одновременно. Гиллод крутанулся вокруг своей оси, отводя в сторону оружие. Траун же, наоборот, схватив однорукую агентиссу за бластер, рванул на себя, обезоружив ее и рыбкой уходя в сторону от размашистого движения светового меча Скайуокера. Пеллион поднял оружие, чтобы выстрелить в Антиллеса, но тот ударом ноги выбил бластер из рук вице-адмирала, и бластерный заряд ушел в сторону иллюминатора. Антиллес, моложе и проворнее, бросился на Гиллода, уходя от встречного удара и сомкнув свои руки на горле пожилого офицера. По ушам резанул звук отраженного световым мечом выстрела. Гилот схватился за руки антиллеса, но не смог разорвать хватку. Тогда он перешел к болевым точкам, принявшись давить на глазные яблоки, но молодой карелианец не сдавался и не реагировал на удары ногами и коленями по своему корпусу. Пеллион начал задыхаться. Перед глазами появились кровавые круги, и даже влага, брызнувшая из выдавленных глазных яблок генерала антиллеса, не заставила последнего разжать свою хватку. А вот алый заряд бластера, вошедший точно в висок, да, хватка ослабла, и Гилот с отвращением оттолкнул от себя труп, поднимаясь. «Ветш!» — резанул по ушам крик Скайуэкера. Гилот посмотрел в направлении источника звука. Скайуэкер стоял в полоборота, смотря на тело своего боевого товарища. Он находился всего в паре метров от Трауна, когда последний выстрелил ему в голову. Джедай среагировал лишь на второй выстрел, от первого он практически ушел, но алая молния поразила его вдоль левой части головы, оставив обожженный шрам. Траун стрелял, а Скайуэкер отражал выстрелы с каким-то остервенением и злобой. Казалось, дрожал сам воздух. В какой-то момент Скайуэкер оказался к Трауну слишком близко. Изумрудный клинок отсек правую руку посередину локтя. Чист не издал ни звука, а джедай, обернувшись вокруг своей оси, вонзил свое оружие в грудь гранд-адмирала. Прорычав что-то матерное и бессвязное, Гилот подхватил оказавшийся рядом бластер и выстрелил в джедая. Тот отбил заряд, второй, третий. В следующее мгновение волна невидимой силы буквально отбросила Пеллиона в сторону компьютерных терминалов, припечатав к одному из них. Вице-адмирал услышал, как отчетливо хрустнуло несколько ребер и рухнул на палубный настил, увидев, как Скайуэкер бросился к трупу своего друга. Офицер же уже в следующую секунду, не обращая внимания на боль, оказался рядом с гранд-адмиралом. Траун лежал на палубном настиле, лицо гранд-адмирала выражало необычайное спокойствие. Он все еще был жив, но Гилот буквально видел, как жизнь оставляет его. Его лицо бледнело, а огонь в глазах угасал. В центре безупречно белого кителя имелся разрез от светового оружия. Гилот заметался взглядом по округе в надежде найти аптечку первой помощи, но никак не удавалось это сделать. Траун заметил взгляд капитана и, к изумлению Пеллиона, улыбнулся. «Ты должен выжить», — хрипло произнес он. Слабеющая рука в белоснежной перчатке оторвалась от пола и коснулась груди Пеллиона. «Отступай», — приказал гранд-адмирал, а Гилот не мог произнести ни слова, чувствуя, что слова застревают у него в горле. «Это не конец. Цилиндр. Дакхатту все кодовые цилиндры галактики. Где аптечка? Держитесь», — наконец смог выдавить из себя Гилот. «Несколько секунд и штурмовики будут здесь. Вы выживете. Вы не должны покидать нас. У меня», — слабеющим тоном произнес Траун, — «другая задача. Теперь ты, командующий, сохрани флот, вернись в Доминион, цилиндр, там поймешь, все поймешь». Рука в белоснежной перчатке обессиленно упала на палубу. Пламенный взор часа погас, навсегда закрывшись веками. Лишь легкая улыбка на губах продержалась чуть дольше, на мгновение, но и она исчезла. Гранд-адмирал Траун умер, а за спиной вице-адмирала Пеллиона его убийца уже заносил световой меч, чтобы оборвать еще одну жизнь. Глава 99. Слуисванская резня. Часть 10. Появление внеочередной прады профинансировано одним прекрасным комрадом, который попросил сохранить его анонимность. Поэтому, сегодняшний внеочередной мы все обязаны комраду по имени Аноним, за что честь ему и хвала. Желаю всем приятного прочтения. Противник удирал, и в этом не было ни капли удивительного. «Сэр, электромагнитное излучение блокирует работу наших прицелов», — сообщил капитану Калиану старший артиллерист. Командир стальной «Авроры» скрипнул зубами, сжав руки в кулаки. «Вот тебе и номер. И дело тут даже не в том, что массовые подрывы вражеских кораблей привели к подобной проблеме. Да, у Империи давненько не было столь крупных побед, а возможно, что и никогда. Поэтому возможность того, что так или иначе работа электроники будет сбоить в подобных масштабах, не предусмотрено инструкциями. Проблема как раз в том, что старший артиллерист, проходивший ранее службу на стальной «Авроре», был отозван гранд-адмиралом в связи с высокими показателями в своей службе. Прекрасный офицер, который обучил не менее талантливых подчиненных, а новичок, нет у него того опыта, какой был у его предшественника, хоть он в прошлом и заместитель старшего артиллериста на этом же корабле. Просто не всем дано мыслить здраво в нестандартной ситуации. Так бывает. Этого не нужно стыдиться, С этим нужно работать. Не криком, не наказанием, а объяснением. Лейтенант, обратился Калиан к подчиненному. У нас оптические прицелы работают. Так точно, сэр. Упреждение для стрельбы высчитывать умеем, зная положение и скорости кораблей противника. Да, сэр, это предусмотрено учебной программой. Тогда давайте совместим все эти знания воедино. Дадим приказ нашим славным артиллеристам и операторам пусковых установок как следует потрепать отходящего противника, предложил Калиан. Есть, сэр, заулыбался подчиненный, бросаясь к пульту управления артиллерией звездного разрушителя. Спустя 5 секунд раздались пристрелочные залпы. Усиленная артиллерийская мощь стальной «Авроры» буквально смешивала многочисленные обломки и повреждения на корпусах кораблей своими плазменными зарядами, доставляя еще больше вреда республиканским звездолетам. «Получаем телеметрию для ракетных установок с крестоносца», заявил офицер связи. «Сэр, это указание к стрельбе прямой наводкой с упреждением относительно скорости корабля, держащегося в центре вражеского ордера. Контр-адмирал требует от нас ударить по хвосту вражеской колонны. Контр-адмирал Егор, как всегда, на шаг впереди», вздохнул Калиан. «Поблагодарите его от моего имени и передайте данные нашим операторам пусковых установок. Головки самонаведения отключить, наводимся вручную, с учетом упреждения». Мгновение спустя центральный компьютер стальной «Авроры» выдал информацию о правильности вводимой информации. «Пусковые установки с 1 по 20, огонь», — скомандовал Калиан, наблюдая за тем, как победы, находящиеся в этом бою под командованием указанного контр-адмирала, производит групповой залп из носовых торпедных аппаратов. 12 звездных разрушителей типа «Победа», разом выплюнувшие по 20 противокорабельных ракет. Что может быть разрушительнее огненного шквала, который породила дюжина «Побед»? Лишь все те же 480 противокорабельных ракет, отправленные в сопровождении многочисленных тяжелых турболазеров все тех же звездных разрушителей типа «Победа», под аккомпанемент сотен турболазеров их более крупных собратьев типа «Имперский». И все это, на фоне непрекращающегося сражения с республиканской авиацией, которая перла буквально из каждого уголка космоса, намереваясь нанести удар, отомстить за уничтоженные корабли. Сражение при Слуисване, финал. Огненный шквал накрыл конец колонны отступающего противника. Немало ракет все же не добрались до цели. Их электронные мозги все же не выдержали пресса электромагнитного излучения, отчего сбилась работа внутренних систем и боеприпасы сдетонировали раньше времени. Но для 6-звездных крейсеров типа МС-80 «Свобода», замыкающих отступающую колонну кораблей противника, хватило и этого. Звездолеты противника захлебывались в океане огня, обрушенного на них регулярным флотом «Доминиона». Дефлекторы не выдерживали и сдавались, позволяя ракетам и турболазерам безответно вскрывать корпуса республиканских кораблей подобно гигантским раскаленным консервным ножам. Изр «Доминиона» делает кусь. Обшивка республиканских звездолетов рвалась и горела, будто была создана не из дюрастали, а бумаги. Шестерка отступающих звездных крейсеров, каждый из которых на себе прочувствовал, что значит численное превосходство в соотношении 1 к 5, уже более не могли сопротивляться неминуемому. Их двигатели взрывались, палубы горели, орудийные блистеры превращались в огненные фонтаны. Раз за разом турболазеры и противокорабельные ракеты вторгались в конструкцию кораблей, вырывая драгоценное внутреннее содержимое, обрушивая всю конструкцию. Звездолеты новой республики погибали, а вместе с ними погибали и оставленные звездные истребители, которые вовремя не успели выйти из боя и теперь отважно, но глупо, сражались до последнего республиканца. Первая шестерка вражеских звездных крейсеров покинула систему вместе с хорошо известным фрахториком. Раз за разом взрывались оставшиеся звездные крейсеры, а также истребители новой республики. Теперь бесспорное преимущество на поле боя оставалось за регулярным флотом «Доминиона». Всем эскадрильям и корветам «Стальной Авроры» перегруппироваться и начать охоту за мла противника, приказал капитан Калиан, отметив, что звездные истребители противника после отхода своих старших товарищей решили также более не испытывать судьбу и сбежать в гиперпространство. Улыбка не сползала с лица исполнителя Сидрисса. Как долго он этого ждал? Синекожий экзот, кость в горле, наконец-то мертв. Жаль, конечно, что не удалось сделать это своими руками, следуя воле императора, но что ж поделать? Смерть Трауна – неотъемлемая часть плана будущей операции. Он сделал невозможное, сплотил имперцев, уничтожил до четверти вооруженных сил новой республики, частично разрушил их логистику, отделил сотни секторов от этого мерзкого оплота демократии. И сейчас, после этого сражения, авторитет Трауна явно оказался бы выше императорского. Появилось бы два сосредоточения военной и промышленной мощи, те, кто поддерживают императора, и те, кто лояльны гранд-адмиралу. Такого допустить было нельзя ни в коем случае. Поэтому Сидрис, после того как агент Блэк Хаул и весь его убекторат канули в лету, получил, впервые за несколько месяцев, прямой приказ от Палпатина – уничтожить Трауна, сделав это так, чтобы все следы вели к новой республике. Праведный гнев, который должен был поразить доминион и имперские осколки, среди жителей и военных которого большое количество сторонников Трауна, как явных, так и нет, привел бы их под знамена императора, которому стоило лишь сказать, что кампания Трауна – это согласованный с правителем империи авангард вторжения, что Траун и Палпатин действовали в связке, как подчиненный его повелитель, и что император не оставит смерть своего последнего гранд-адмирала неотмщенной. Простейший популистский трюк, который непременно возымеет свой патриотический эффект, послужит началом причин консолидации разрозненных имперских сил в руках императора. И сейчас, как оказывается, даже делать ничего не нужно. Люк Скайуэкер, пленник, чье наличие в своих камерах скрывал Траун, сделал все за Сидрисса, и не нужны теперь переодевания и все это изменение образа, в котором сейчас пребывал Сидрис, чтобы быть похожим на Скайуэкера. Сын Дарта Вейдера сделал все как нужно, убил Трауна, и теперь его сепаратистские поползновения канут в лету. Достаточно только хирургически нанести удар и уничтожить Гилада Пиллиона, который явно носит самое высокое, после Трауна, звание в вооруженных силах Доминиона, а следовательно, является его прямым наследником в милитаризированном обществе Доминиона. Уничтожение Трауна не спровоцирует кризис власти и рассеянность в умах доминионцев, потому что есть Пиллион, а вот если не будет и его, то десятки командиров звездных разрушителей явно перессорятся друг с другом, и появление на галактической арене императора Палпатина образует центр власти на месте вакуума, возникшего по причине смерти и командующего и его приемника, центр, за которым последуют все. Поэтому, пора нанести удар, и сделать это так, чтобы доставить повелителю желаемое, тем самым вернув его расположение окончательно. Сидрис ухмыльнулся, удерживая на курсе штурвал своего замаскированного корабля. Сколько времени он провел в нем, следуя за Химерой всюду, где она только была, достаточно, чтобы ничего не узнать, и десяток раз едва не погибнуть. Чего не отнять, так это того, что Траун умеет хранить свои секреты надежнее, чем Моуна из межгалактического банковского клана. Сидрис лично, сквозь транспористель своего кокпита и иллюминатор боевой рубки, наблюдал за происходящим на мостике Химеры, предоставляя Люку Скайуэкеру возможность выполнить за него всю работу. Убил гранд-адмирала, убей его ученика, и власть ситов вновь воцарится над всей галактикой. Говорят, что удача всегда преследует карелианцев. Просто порой они быстрее нее, и здравого смысла, но удача в любом случае поблизости. Правда, сегодня она явно решила отойти в сторонку, и это привело к смерти гранд-адмирала Трауна. Гилок провел пальцами по векам верховного главнокомандующего, закрывая его пламенные глаза навсегда. В голове стучала мысль, которую он услышал и крепко запомнил еще со времен курсов по первой медицинской помощи в стенах военной академии. Мозг жив еще несколько минут, нужно лишь успеть эвакуировать гранд-адмирала в медицинский отсек, заморозить, подключить к аппаратам искусственного дыхания, закинуть в контейнер с бактой, да все, что угодно, но жизнь Трауну следует сохранить, любой ценой. Но какого хатта эти штурм-командос до сих пор копаются с магнитным замком? Шокированное состояние организма замедляло реакцию и начисто выбило мысли из головы, чувство опасности притупилось. Звуки вокруг доносились до него словно через вату, поэтому он быстрее увидел отражение изумрудного светового меча, чем услышал гудение оружия, которое прервало жизнь одного из самых гениальных полководцев со времен окончания войн клонов. Полированный палубный настил выдал джедая с головой. Несмотря на свой почтенный возраст, Гилот вложил в прыжок всю свою имеющуюся силу. Форменные ботинки оттолкнулись от палубы, и вице-адмирал прыжком ушел в сторону правой ямы. По спине пробежал холодок, когда он извернулся, чтобы выстрелить в джедая и увидел, что его глаза сияют янтарным огнем, но указательный палец не дрогнул и алый заряд ушел в цель. Правда, тут же отразился энергетическим клинком и ушел в тактический монитор. Полированная поверхность палубы не остановила его в конечной точке, и командир Химеры сверзился на дно пункта управления. Левое плечо отдалось болью и отчетливым хрустом. Гилад взвыл, негромко и нелицеприятно ругаясь. К своему удивлению он обнаружил, что бластер все еще находится в правой руке. Вице-адмирал поднялся на ноги, сделав несколько шагов назад, видя, как перед ним появляется черная фигура джедая с активированным световым мечом. «Вы все умрете», — зловеще произнес Скайуокер. В его голубых глазах можно было найти отражение ледяных пустынь Хота, убивающих с тем же безразличием. Вице-адмирал моргнул. «Голубые глаза, да неужели? Ну теперь ты попляшешь, сосунок». Гилад облизнул пересохшие губы. «Ты такая же скотина, как и твой папаша», — произнес он, бросаясь в сторону от светового меча, одновременно сделав выстрел из бластера. «Поверь на слово, я встречался с ним еще до того, как он получил свой стильный костюм жизнеобеспечения. Отрыжкой ранкора с непомерным чувством собственного превосходства он был уже тогда. Изумрудный клинок разрубил контрольную панель и пропахал расплавленную траншею в половом покрытии ямы, прежде чем должен был вернуться в руки Скайуокера. Но этого не произошло, а значит Гилад оказался прав. Скайуокер в бешенстве настолько, что даже не сообразил, что вошел в зону подавления силы, организованную Исаламири. «Похоже, у тебя нет больше силы», — осклабился Пеллион, видя, что отключившаяся рукоять светового клинка продолжает лежать на палубе правой ямы. «Ну теперь, дерьмо банты, держись». Прежде чем Скайуокер отреагировал, Пеллион выстрелил. Алый заряд пришелся сыну Дарта Вейдера в живот. Молодой мужчина схватился за рану и сделал несколько шагов назад, выходя из зоны видимости Пеллиона. «Куда, ублюдок?» — взревел офицер, чувствуя, как адреналин в крови сметает его этические устои, закаленные годами. «Мы только начали». Он бросился к лестнице, с твердым намерением подняться и всадить в республиканца весь заряд, какой оставался в газовом картридже и энергетической ячейке. Гилад не поднялся по ступеням лестницы из ямы, а буквально взлетел, оказавшись на террасе, разделяющей ямы. Скайуокер уже отошел за кресло гранд-адмирала, постановая как девчонка и с трудом держась за спинку места не человека, который стоит десятков таких, как сам джедай-недомерок. Гилад выстрелил, и алый кинжал энергии ожег левое плечо республиканца, отчего тот рухнул на палубу с криком боли. Еще один выстрел поразил Скайуокера в бедро. «Надо чаще практиковаться», — сквозь зубы буркнул Гилад, понимая, что промахнуться второй раз, целясь в голову, это уже ни в какие приемлемые ворота не лезет. Вице-адмирал бросил взгляд на тело Трауна, даже после смерти оставившие после себя ауру величественности, и он посмотрел на хнычущее ничтожество, пытающееся спасти себе жизнь. «Ты не стоил и ногтя того, кого убил», — произнес Гилад, приблизившись метров на пять, так, что промах становился делом полного кретинизма. Он поднял бластер и навел его на голову Скайуокера. Указательный палец начал выжимать свободный ход. Похоже, что Скайуокеру просто повезло прикончить Трауна, потому что сейчас Пеллион просто вышибет ему мозги, чего допустить нельзя, это будет провалом. Палпатин жаждет получить сына Дарта Вейдера живым. Любой, кто будет причастен к его смерти, умрет после жутких мук. Пеллион сейчас – первое лицо Доминиона. Если он прикончит джедая, то Палпатин обратит свой гнев на него. А следовательно, не стоит даже думать о том, что Доминион, обзаведшийся сотнями боевых кораблей, вот так просто встанет под знамена Императора. Нет, операция по завоеванию галактики будет сорвана. Императору и без того приходится менять планы из-за действий Трауна, изменяя приказы буквально на ходу. Изначальный план по завоеванию Доминиона, который продвигал агент Блэк Хоул, Сидрис сумел разрушить после смерти последнего. Можно подумать, кто-то в здравом уме поверил бы в то, что обещание о том, что Доминион не тронут при живом Трауне, будет выполняться. 10 раз смешно. И вместо этого, продвинуть идею консолидации осколков под властью Императора. Зачем тратить ресурсы на то, чтобы завоевывать Доминион, в котором Траун собрал огромное количество вооруженных сил и средств производства, если можно заставить их работать на Империю? Достаточно было просто убить Трауна на пике его влияния, дабы боль от утраты вызвала правильную реакцию среди граждан и военных Доминиона. Сидрис спланировал сделать из последнего гранд-адмирала мученика икону Империи. А еще он намеревался самостоятельно прикончить нелюдя, подозревая, что именно он повинен в уничтожении членов элиты темной стороны. Возможно, это удастся выяснить в будущем, если Пиллион и прочие доминионцы вновь присягнут императору. Что ж, а пока Пиллион должен выжить. Сидрис нажал кнопку, опускающую пандус его замаскированного корабля. Автоматика активировала атмосферный щит, уберегая от декомпрессии. Сила помогала ему все тщательно рассчитать, поэтому исполнитель, практически не целясь, нажал на гашетку. Лазерные пушки плюнули огнем из-под стигиумного маскировочного поля, устремившись к транспаристали боевой рубки Химеры. «Сэр», — обратился к Егору вахтенный начальник, — «дозорные перехватчики сообщают о том, что на границах системы появились корабли противника. Состав, количество», — потребовал ответа контр-адмирал. «Шесть звездных крейсеров типа МС-80 «Свобода», дюжина ударных фрегатов, два эскортных авианосца», — тут же отрапортовал офицер. «Вектора выхода просчитали?» — спросил командир крестоносца и всего соединения звездных разрушителей типа «Победа». «Так точно, сэр. Идентифицированы как флот противника из сектора Данджар. Первые из нескольких, что добрались до нас», — кивнул Егор. «Этого и следовало ожидать. Скоро подойдут силы из секторов Маиджил, Сисвинна, Стенипелис, Тантра и Лрут. Отовсюду, с кем имеет границы сектор Слуисси. И нам это явно не понравится. Дистанция до противника — 150 единиц, сэр. И крейсеров-тральщиков среди них нет», — прищурился офицер. «Ловушка. И в то же время, возможность дополнительно потрепать противника, пока он ожидает новые корабли. Свяжитесь с Химерой. Есть план атаки». Гилок нажал на спусковой крючок, но бластер лишь коротко пискнул, сообщив о недостатке энергии. Мужчина удивленно и пораженно посмотрел на рукоять табельного оружия, заметив, что нижняя ее часть, там, где подключалась энергетическая ячейка, повреждена, и как он раньше этого не заметил. Скайуэкер выжил, но ненадолго. Штурм-командос вскоре будут здесь. Уже звуковой сигнал указывает на то, что створки бронедверей разошлись, и неожиданно он выхватил взглядом вспышку зеленой энергии. Какой идиот выстрелил вблизи мостика? Почему пропустили противника так близко? А потом Гилок понял, что к чему. Химера атакована кораблем-невидимкой, и сейчас будет очень больно. Пиллион достиг кресла гранд-адмирала в тот самый момент, когда транспористель разлетелась на множество мелких осколков, превратившихся в шрапнели, разлетевшихся по всему мостику. Распахнувшиеся створки бронедверей лишь усилили декомпрессию, которая вырвала наружу все незакрепленные предметы. Гилок сражался с привязными ремнями. Он услышал долгожданный щелчок крепления в тот самый момент, когда тело в безукоризненном белом кителе вылетело наружу. Мужчина повернул голову, увидев, что и Скайуэкер, кувыркаясь и хорошенько приложившись головой о стойку иллюминатора, покинул рубку Химеры в воздушном потоке, и его фигура практически сразу же пропала из зоны видимости, в том самом месте, где Гилок заметил источник лазерных лучей. Неизвестный, атаковавший Химеру, поднял Скайуэкера на борт своего корабля. И кто же это мог быть-то, интересно? Артиллерия Химеры вела планомерный обстрел, наряду с другими разрушителями, организовав вокруг флагмана огненный мешок. Но к тому моменту, как автоматика заблокировала пробоину в мостике, ни одного взрыва не удалось добиться. Противник ушел. «Вице-адмирал, сэр». Гилок повернул голову, с ненавистью смотря на подошедшего к нему адъютанта гранд-адмирала, майора Тиерса. «Вы в порядке, сэр?» — спросил он тоном, словно ничего не случилось. «Ах ты, мразь!» Гилок сам не понял, как освободился из пут привязных ремней. Первое, что он ощутил, это боль в пальцах правой руки, которой он зарядил по лицу адъютанта прямым ударом. «У вас сломаны фаланги, сэр», — спокойно произнес Тиерс, утирая кровь с разбитой скулы и сплевывая на палубу выбитый зуб. «Он умер», — зло прошипел, а хотелось орать. «Я знаю, сэр», — также раздражающе спокойно ответил адъютант. «Твои хаттовы гвардейцы не справились. Это неправда. Женщина, пилот и джедайский выкормыш перебили их за секунды. Это хваленые гвардейцы, которых Траун ставил наравне с Нагри». «Нет, сэр, это не гвардейцы», — Пиллион, отмахнувшись от подошедшего медика, зло бросил. «Слишком поздно. У нас был шанс спасти его. Несколько минут, пока был жив мозг. Вы все посра». К его удивлению, вице-адмирал увидел, что тела гвардейцев остались на месте, где их и застала смерть. С ненавистью посмотрев на Тиерса, он быстрым шагом подошел к отрубленной голове одного из клонов адъютанта и, выбрав правильный угол, что есть силы, ударил по шлему, намереваясь отправить голову прямиком в руки человека, которому Траун доверял больше, чем своему флагманскому капитану. Боль в пальцах ног заставила его взвыть, и вице-адмирал едва удержался от того, чтобы не запрыгать на одной ноге. «Не стоит этого делать», — заявил Тиерс, оказавшись рядом и с видимым усилием поднимая шлем с головой внутри. «У вас что, вместо костей дюрастель?» — прошипел мужчина. «Нет, мы практически обычные люди», — заявил Тиерс. «Но есть нюанс, вице-адмирал». Он повернул шлем так, чтобы Гилок мог видеть, как он отделяет лицевую маску от основной части шлема. «Да вы, драть Сарлок Каранкором, наверное, шутите». Вся ярость из Гилада вышла, как воздух покидает надутый шар. «Все сработали так, как было необходимо, сэр», — ответил Тиерс. «Мне жаль то, что произошло здесь, но смерть есть смерть». «Вице-адмирал», — ожил голосом лейтенанта Тшиля Камлинг командира Химеры. «Командиры разрушителей запрашивают приказы о произошедшем на борту корабля. Докладывают о выходе республиканских звездолетов сотни единиц от наших позиций. Запрашивают приказы, мы близки к окружению. Что мне сообщить?» «Контр-адмирал Игор предлагает атаковать республиканские корабли быстрым соединением из победы корветов, чтобы смешать их порядки и затем навалиться всеми силами». Гилок посмотрел на изувеченный мостик своего разрушителя, затем посмотрел на спокойное лицо адъютанта. Вице-адмирал развернулся и посмотрел сквозь боковой иллюминатор в космос орбиты Слуисвана. Мыслями он был далеко отсюда. Мысленно он просчитывал ситуацию, оценивая боеспособность теперь уже своих звездолетов, численность и состав вражеских сил. Он прикидывал, насколько долго продержится оборона, учитывая, что по приказу Трауну она была разорена. Рассчитывал шансы удержания Слуисвана и предчувствовал весь тот хаос, который вскоре обует Доминион, от метрополии до периферийных систем, как только станет известно о том, что произошло здесь. Траун назвал его своим преемником, и Гилок не мог подвести командующего. Он не был гениальным полководцем или великолепным военным психологом, как сам Траун. Он не разбирался в искусстве присчитывания противника через музыку, живопись или скульптуры. Он не обладал ни подъемным эго или чрезмерной властностью, амбициями или желанием командовать вопреки логике. Гилот и сам понимал, что по сравнению с Трауном, он не боевой офицер. Командир корабля, да, но не флота. Службист, штабист, да, но командующий. Однако у Гилада была та черта, которую в нем замечал Траун и недвусмысленно указывал развивать. Вице-адмирал Пеллион выполнял приказы, понимая их смысл лишь с небольшим опозданием. Лишь по той причине, что он не в полной мере осведомлен в информационном плане. И сейчас как раз тот случай. У него есть приказ, и он его выполнит. «Приказ всем кораблям регулярного флота Доминиона», — прохрипел он, бросив еще один полный подозрения взгляд на спокойного и подозрительно невозмутимого адъютанта, который протягивал ему кодовый цилиндр. Тот самый, который Гиладу когда-то отдал сам Траун на случай смерти. Занятно получается. Траун предсказывал собственную смерть, приготовиться к отступлению по варианту 2. «Мы возвращаемся в Доминион. Дополнительная информация будет сообщена в штабе флота». Он не решил проблемы, понимая, что кризис власти явно заставит некоторых командиров бросить Доминион, а возможно, что и разверзнется гражданская война. Гилок забрал у адъютанта предназначенный ему кодовый цилиндр, после чего захромал в сторону выхода с мостика. Он не сохранит Доминион, даже несмотря на то, что Траун сделал его своим заместителем и преемником, если не сможет доказать, что он в состоянии продолжить дело часа. Сам он этого не сможет сделать. Остается надеяться на то, что кодовый цилиндр теперь стал доступен и на нем есть то, что поможет удержать дело всей жизни гранд-адмирала от развала. Глава 100. Плоды. Появление внеочередной Прады коллективно профинансировано такими замечательными комрадами, как Клон, Одиночка, Глуциус, Данвер 1, Владимир Галушкин, Владимир Жаворонков, Максим Владимирович, Мясницк, Грон, Ловчий, Арсений Кокин, Едиковитян, Яицтеп, Женя Капицкий, Флок Гердега Глимаилцом, Андрейка, Козема Бузизю, СРМ, Валера 1980, Тлекбакеров, Гуммы Б4Р, за что им огромное человеческое спасибо, побольше красавиц в гареме, мужской силы, богатства, власти и крепкого сна подальше от налоговой. Желаю всем приятного прочтения финальных аккордов третьего тома похождения Синего Виктора. 10 лет и 5 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год и 5 сутки после великой ресинхронизации. 6 месяцев и 25 сутки с момента попадания. Изящная женщина, больше машина, чем человек, сидела на небольшом, но уютном троне посреди своего тайного убежища. Стоящий перед ней мужчина, преклонивший колено и стыдливо созерцающий отполированный мраморный пол, одновременно и раздражал, и интриговал. Поразительное сочетание черт, учитывая тот факт, как многое в этой галактике зависело от него. «Ты явно не торопился выйти на связь, мой ученик», — произнесла она, наблюдая за тем, как в силе волнами расходятся эмоции мужчины. В основном это были страх, который медленно перекипал в ярость. Именно так, как она учила его, превращать свои слабости в свое самое совершенное оружие. И опасался он ее совершенно не напрасно. Даже будучи киборгом, она – смертоносное оружие, и ученик прекрасно знает, что несмотря на все свои таланты, он погибнет в первые же секунды боя, если решится обнажить свой световой меч против ее кнута. Потому как несмотря на свою будущую роль в деле галактики, он все еще никто по сравнению с ней. Много лет назад она отказалась от своего прежнего существования, своей сути и отказалась от своего имени, данного ей при рождении. Она оставила в стороне то, что делало ее человеком, целиком и полностью отдавшись во власть темной стороне силы. Холодная и беспощадная, она не терпела ни повиновения, пустых отговорок, ни компетентности и вознаграждала их пытками, а иногда и смертью. И стоящий перед ней мужчина как никто другой должен понимать, через что ему предстоит пройти, чтобы искупить свою вину. Его действия разрушили ее планы, и теперь необходимо выстраивать новую комбинацию, которая приведет его на вершину власти. Бездарно потраченное время, очередные труды пропали в туне. В прошлом она не раз шла напролом, добиваясь своей цели грубыми средствами. Тогда она еще действовала под своим настоящим именем, и не была киборгом. Потому-то ее начинания оборачивались разгромом, пока она не поняла и не приняла великолепие ситской философии. Удар истине, диверсии, провокации, манипулирование слабыми – то, что делал император для того, чтобы стать таковым. Пример более чем поучительный, чтобы взять из тактики и стратегии Палпатина лучшее и нивелировать его просчеты, вызванные его же собственным самомнением, а потому она уже немало лет действовала исключительно по-ситски. Женщина охотно эксплуатировала слабоумных, алчных, амбициозных и заносчивых, используя их в своих тонких манипуляциях и реализуя с их помощью свои замыслы как с помощью силы, так и другими способами. Обман практиковался как само собой разумеющееся, и она часто извлекала выгоду из заблуждений своих врагов. Скрытная, намеренно расплывчатая и неуловимая, подробности ее планов редко кому-либо рассказывались, и она быстро меняла пристрастие, когда это соответствовало ее целям. Несмотря на то, что она твердо придерживалась положений правила двух, женщина-киборг предпочитала работать в одиночку, часто в практическом плане, чтобы обеспечить успешное выполнение своих целей. Воспитанная и обученная империей на планете Карида, она являлась искусным стратегом, который чувствовал, что награда стоит правильно оцененного риска. Теперь она это чувствовала, допустив немало ошибок, но сумев выжить, несмотря на принесенные жертвы своему эго. Она научилась разрабатывать хорошо продуманные, многогранные планы, со скрытыми уровнями предательства, вплетенными в каждый слой, и раскрывала себя только при выполнении таких планов. Несмотря на отвращение к политике, она участвовала в их коварных манипуляциях всякий раз, когда считала такие действия необходимыми, осознавая, что именно необходимое вклинивание в этот процесс сможет как поспособствовать приобретению союзников, так и устранению врагов. В последнее время она пришла к мысли, что лучший план – это тот, который гарантирует ее победу. Даже в случае ее собственной гибели, как бы это парадоксально и противоестественно для простых разумных не звучало, но в том-то и беда, что эта жестокая и коварная женщина не являлась простым человеком. Та органическая часть, которая пережила столкновение с Люком Скайуэкером, была холоднее дюрастали ее протезов, а сердце у боевого дроида больше сочувствия, чем у нее. У нее имелось немало времени на то, чтобы посмотреть на происходящее со стороны, и она пришла к выводу, что галактика стремительно погружается в хаос и что стремительное лидерство джедаев, возрождающихся из тлена небытия, возможности которых не совпадают с ожиданиями, которые на них возложены, еще менее эффективны, чем те, что были до них. Она довольно долго наблюдала за Люком Скайуэкером и могла с уверенностью сказать, что этот разумный еще меньше остальных самопровозглашенных, или переживших великое истребление джедаев, достоин таковым называться. А вот ситы. Этой когорте всегда хватало смелости, решимости и возможностей, чтобы вмешаться в историю там, где она для всей галактики неминуемо летела прямиком в черную дыру. Ради воскрешения ситов она отложила в сторону свою месть Люку Скайуэкеру и готова была подождать реванша. Она не могла лично реализовать полноценное воскрешение ситов, проникнув и познав их идеологию в совершенстве из-за ограничивающей силу природы ее кибернетических имплантатов. Но, к великому ее сожалению, в галактике осталось не так уж и много разумных, которые бы понимали необходимость ситов. И еще меньше таких разумных могли встать на этот путь, и уж совсем единицы, пройти его и назваться повелителем ситов. А потому она вознамерилась вернуть ситов в галактику, положив на это столько времени, сколько будет необходимо. Потому что из всех, кто мог направлять темную сторону, лишь она, несмотря на кибернетические конечности, часть туловища, замененную нижнюю челюсть, системы жизнеобеспечения, необходимые для ее выживания, понимала и умела обращаться с наследием ситов больше, лучше и правильнее по сравнению с теми, кто открыто кичился своей связью с силой. Довольно занятно, учитывая тот факт, что, как и ее недруг, Люк Скайуэкер, она являлась самопровозглашенным адептом своего учения. Еще более изобретательно, учитывая, что там, в глубоком ядре, живет и копит силы тот, кто некогда распространил темную сторону на всю галактику. Но это лишь официальная версия. Клон – это лишь жалкое подобие былого величия. Плохой слепок с произведения искусства. Такое даже ситом считать – оскорбление. «Простите, учитель, я делал все необходимое для того, чтобы избежать обнаружения», – произнес мужчина. «Халатность могла привести врагов к вам, чего я не мог допустить. А ведь в своем кругу он намного более авторитетен и властен. Но сейчас она видела в нем порчу. Он должен бояться ее, должен ненавидеть». Должен желать познать все секреты, ведомые ей, а затем, убить ее и стать лучшим ситом, нежели его наставник. Но сейчас же страх перевешивал. Он просто боялся наказания, а значит, ему есть что от нее скрывать. Даже так, уточнила она, ее кнут прыгнул в руку.